Глава 20. «Кстати, а что там с моими бабками?» Я усмехнулся, наблюдая, как девочка резко поникла. «Ну вот, милая, а так же хорохорилась 5 минут назад. Вроде как дерзкую пыталась строить. Или под меня косила?» «Ну и я тоже красавчик, блин. Видели бы меня Феликс с Артуром, ржали бы с ехидством. Этим только повод дай поиздеваться. Хрен потом остановишь этих красавцев». «Кстати, а что это ты, Русланчик, язык проглотил? А девчонка-то тебе зачем?» «Нерационально мыслишь, дорогой друг». Как представил эту картину, так зубы свело. Разозлился еще больше. А злость иногда отрезвляет, а иногда еще больше затмевает мозги. «Я все верну». Злата кивнула в подтверждение своих слов, а я в ответ ухмыльнулся. Слава богу, хоть не стала круглыми глаза делать и удивляться, какие бабки. А что, бабы любят под дурочку косить. До победного был уверен, что и это не исключение. Удивило. Причем уже не в первый раз за эти несчастные полчаса. Прямо чувствую всеми фибрами души. Меня ждут веселенькие 2 недели рядом с девочкой. «Конечно, вернешь». Я сложил руки на груди, наблюдая за растерянностью Златы, и даже с процентами. В этом месте ее щеки вспыхнули, а глаза загорелись. «Кстати, тебе зачем столько бабла-то понадобилось?» «Что-то я сомневался, что ради Сени так старалась. А ведь такой придурок, как он, мог и подложить под кого невесту ради бабок. Конечно же, там не та сумма, что толстопуз мне должен, но для старта пойдет. Большой и светлый, судя по выражению лица Златы, так и не пахло, так что делала она это для себя. Проверим мою догадку, милая». «Не твое дело», — фыркнула девчонка, снова становясь дерзкой и строптивой, хотя мне она любой нравится. «Когда дерзит, завожусь так, что не в силах совладать с нахлынувшими эмоциями. Когда краснеет, то прямо желание ее трахнуть здесь и сейчас растет со скоростью света. И даже когда глаза прячет, я не могу от нее отвести своих. Все тянет меня к ней, хоть стреляйте меня 7. Поэтому руки лучше попридержу при себе. Нефиг их распускать. А то еще неизвестно, чем мне это странное знакомство обернется в будущем». «Неужели сбежать надумала?» Я приподнял одну бровь, глядя пристально в глаза девочки. «В яблочко!» — прокричала моя интуиция, а на лице снова появилось подобие улыбки. «Без паспорта сильно не набегаешься», — печально вздохнула Злата. «Я...» «Послушай, девочка, я намеренно сделал акцент на последнем слове. Давай здесь и сейчас обо всем договоримся, чтобы облегчить жизнь нам обоим. То, что произошло той ночью между нами, останется в прошлом, желательно без огласки». «Трус!» — кричали ее глаза, но я нагло их игнорировал. «Не дождешься, крошка, меня вывести из себя хрен у кого получится. Хотя я скорее уже лгу себе. Выводит из себя и на эмоции. А сейчас ты меня собираешься запереть на 2 недели в своей квартире, чтобы никто не увидел?» Опять дерзит, хотя своим ехидством она лишь разжигает мой гнев. Что-то в последнее время я становлюсь слишком уж несдержанным. Прямо на меня не похоже, но тем интереснее. Азарт просыпается. Смогу ли укротить эту строптивицу или нет? Я отчетливо понимаю, сейчас повторение единственной проведенной вместе ночи под вопросом. Я бы даже сказал, под очень большим вопросом. Не брать же ее силой. Да я никогда подобной хренью не занимался. Но и добровольно девчонка не согласится лечь со мной в постель. А как же хочется снова заняться с ней сексом. Аж скулы сводят судорогой. Но мое каменное лицо не выражает ни единой эмоции. «Долгие годы тренировок, девочка!» — кричит мой взгляд, когда Злата все же пытается хоть какую-то эмоцию отыскать на моей физиономии. Зря старается. Опыт не пропьешь. Я давно научился закрывать свои чувства и желания от окружающих. Ну, разве что злость. А сейчас я собираюсь отправить тебя к себе домой и на время забыть о твоем существовании. С небольшим нажимом выдаю, так как не привык сопли вытирать барышням. Ты ведешь себя хорошо? Я намеренно делаю паузу, чтобы впечатлилась. И мы поладим. Так, стоп. Хорош уже уговаривать. Слишком много чести. Пора включать делового человека. Я еще в самом начале заметил, как начала раздуваться от злости Злата, стоило только Сене заявить о свадьбе. Видимо, согласие невесты не спросили. Только все равно непонятно, нахрена в постель ко мне полезла. Любовь с первого взгляда отметаю сразу. Подобная чушь подходит для сценаристов и билетристов. «У меня еще будет к тебе просьба», — неожиданно выдает девушка, а у меня бровь ползет вверх от удивления. «И какая же?» Я интересуюсь с усмешкой, находясь в той же позе, что и раньше. Хотя не мешало бы подойти поближе и слегка припугнуть, чтобы не дергалась. Сбежать собиралась. «Такая точно рванет. Ищи ее потом по всей стране. Мало ли что в голову этой соплячки взбредет. А у меня на нее совсем другие планы». Ну, в качестве невесты она мне и даром не сдалась. Хотя сомневаюсь, что Сеня ей по душе пришелся. С этим мы обязательно разберемся, но попозже. А пока мне крайне любопытно, что за просьба такая? «Я хочу тебя», — закончила моя бурная фантазия, когда девушка запнулась. «О, Господи, клинический идиот! Девчонка же мне нужна не для постели, но поквитаться хочется. Впервые меня так обули, а Руслан Савицкий такого не прощает. Над наказанием я еще, конечно же, подумаю, а вот основная стратегия уже сложилась в четкую картину». «Чего ты хочешь, девочка?» Оторвал свою пятую точку от стола и подошел к ней, чуть насмешливо выделив последнее слово. «Хотя я тебе предлагал свою историю изложить утром, если ты не забыла». Шаг вперед, а Злата отступает назад, пока спиной в стену не упирается. «И запомни раз и навсегда». Пауза, а ее глаза просто магнитом притягивают. «Оторваться не могу». «Хочу», девушка произносит только в одном случае. Я слегка опустил голову вниз, упираясь руками в стену. «И я не против». Злата сжалась, как натянутая пружина. Даже, казалось, не дышала. Но и взгляда не отводила, хотя именно сейчас похожа на перепуганного зверька. Я еле сдерживался, чтобы в ее губы не впиться. Уже даже чувствовал ее рваное дыхание, готовый все же отступить от своих принципов. «Я не это хотела, а я это». Закончить с первым этапом наказания мне помешал телефон. Стандартный рингтон прозвучал слишком громко в пустом кабинете. «Нет, сегодня госпожа Фортуна нашла себе нового любимчика».